Всем привет! Сегодня хотел бы с вами обсудить одну тему, конечно, которая касается коллекторов. Интересна она тем, что почему все СМИ, новости, все завалены тем, что какие коллекторы у нас плохие, почему, что они там поджигают детей, там, я не знаю, они там какие-то ужасы, там, вообще коктейли Молотова кидают в окна. Я не знаю, ну просто какой-то ужас, когда ты смотришь на это по телевизору, и ты это, естественно, все проецируешь на своих близких. Кто такие коллекторы и как с ними бороться? Почему они используют незаконные методы, чтобы довести людей как минимум до нервного срыва? В Нижегородской области Следственный комитет проверяет информацию об угрозах коллекторов убить детей за долги. Ходи и бойся. Так называемые черные коллекторы придумывают все новые и новые методы психологического давления на людей. Атаку черных коллекторов переживает московская школа 1225. Они угрожают директору, терроризируя звонками учителей и родителей учеников. Вымогательство, запугивание и угрозы. В подмосковной Балашихе коллекторы держат в страхе жителей сразу нескольких домов, причем не только должников. А в Екатеринбурге реанимация одной из больниц в течение нескольких недель оставалась без телефонной связи. Номера клиники непрерывными звонками заблокировали коллекторы. Новый метод выбивания долгов от хабаровских коллекторов стал материалом следственной проверки. В Ростове-на-Дону мужчина обвиняет коллекторское агентство в том, что его сотрудники перешли уже все возможные границы. Коллекторы держат в страхе жителей целого подъезда. Коллекторы нашли новый способ возвращения долгов. Теперь они буквально терроризируют бесконечными звонками не только самого должника, но и посторонних людей. В нашу программу с просьбой о помощи обратилась москвичка Ольга Горнак. Женщина утверждает, что стала жертвой черных коллекторов. Якобы за долги ей угрожают расправы и даже хотят облить ее кислотой. Угрозы поступают родителям ежедневно по телефону. Пытаясь получить деньги, коллекторы утверждают, что не остановятся ни перед чем. Это при том, что кредит у микрофинансовой организации брали совсем не те, кто сейчас живет в постоянном страхе. По отношению к должникам они действуют жестко, если не сказать жестоко. В ход идут все возможные методы давления, от прослушивания телефонов, вскрытия почты и даже похищения людей. Ведь главное правило черного коллектора – никакой жалости к должнику, это работа. Послания с угрозами, анонимные звонки и даже костоломы в подворотнях – вот лишь некоторые методы, которые используют нелегальные выбиватели долгов. Все потому, что в школе учатся дети должника по микрозайму. Обращения в полицию и прокуратуру не помогают. Искали они должницу, одну из медсестер, которая просрочила выплаты по кредиту. Чтобы получить деньги, там сначала запугивали должника, а после переключились на его семью. Должника попросту избили прямо на пороге его квартиры из-за небольшой просрочки по кредиту. Что самое удивительное, вышибалы даже не скрываются. И думаешь, боже мой, хорошо, что я такой исправный плательщик, что я ко мне такое не применяет никто, и что я вот такой вот хороший. А здесь на самом деле секрет очень прост. Ну что секрет, здесь нет никакого секрета. Если разобраться и зайти в каждое коллекторское агентство, проследить, так сказать, его акционеров, проследить, кто у них там генеральные директора, где они раньше работали, то выясняется, что все коллекторские агентства, они принадлежат банкам по факту. То есть это банковские организации, но они не аффилированные, да, то есть не связаны, в принципе, типа не связаны никак с банками. Они самостоятельные какие-то там организации, понимаете, которые действуют на своих там, на своих началах, по своей собственной инициативе. А почему это делается? Почему никто не задается вопросом? Почему обыкновенному человеку нельзя прийти в банк, допустим, да, и сказать, вот я, допустим, есть там должник, к примеру, и я там какой-то левый потусторонний человек, прихожу, потусторонний, смешно, прихожу и говорю такой, я хочу купить долг вот этого вот чувака. Короче, я хочу его долг купить. Почему мне банк этот долг не продаст никогда? Ответ очень прост, что в законодательстве, которое типа разрешает у нас продажу не долга, я замечу, а продажу права требования данного долга. Так вот, в законодательстве есть один интересный такой пункт, что если, допустим, личность того объекта, который приобретает долг, влияет каким-то существенным фактором на самого должника, то передача долга является незаконной. То есть смысл в чем? Что, допустим, я там личный враг, понимаете, какого-то там человека, я хочу купить его долг, чтобы его просто терроризировать, понимаете, чтобы просто его мозги ему делать. То есть смысл в этом. А если приобретает коллекторское агентство, ну какой он может быть личный враг? Да, там, я не знаю, ну не личный враг, какое оно имеет там существенное отношение, личность этого кредитора нового, да, имеет какое-то существенное отношение для должника. Во-первых, само коллекторское агентство не является личностью, а это общество. Вот, кстати, на эту тему можно тоже давить. Я очень много искал в интернете, в «Консультанте Плюс», судебных решений, связанных именно с этой статьей, но я ничего не нашел. Я не знаю, может быть, люди об этом ничего не говорят, может быть, вообще ничего не было такого. Но мне кажется, это один из основных моментов, на который можно также давить, когда судишься с коллекторским агентством. Допустим, ты ему можешь сказать, вот для меня личность, да, вот этого не личность, да, а для меня вот, что именно это коллекторское бюро является правообладателем долга, да, которому перешло, для меня это является существенным фактом. Да, у меня с ними война, допустим, какая-то открытая, да, там, я не знаю, можно что-нибудь придумать, что там работает сотрудник, который там меня ненавидит, и они специально купили этот долг. Да, можно на это надавить. Конечно, кажется, это бред какой-то, но все наше законодательство, вся наша судебная система в полубреде в каком-то находится. Хер его знает, знаешь, может быть, и выстрелит где-нибудь. Почему бы и нет? Но если так посудить, должно быть какое-то доказательство, да, что именно это коллекторское агентство является существенным там объектом. Ну, можно что-нибудь придумать, какую-нибудь переписку, ну хотя вряд ли. Ну, в общем, стоит попробовать. Так, немножко отвлекся от темы, но самая главная фишка в том, что коллекторское агентство, оно типа никак не связано с банком. По факту, для чего они вообще нужны? Они, как мы уже разобрались, являются банковскими организациями, структурами банковскими, потому что банк никому не продает долги, они только продают коллекторским агентствам. Да? Почему? Чтобы не рушить имидж банка. Вы такие ходите по улицам, смотрите такие кругом рекламы, там всякие, кто там в этом «Ночном дозоре» снимался, который в Совкомбанке, я уже забыл его фамилию, Хабенский там ходит, Совкомбанк знает свое дело, или там «Купи близким кредит от Сбербанка», или там «Почта Банк», вот этого старпера, блядь, специально посадили, да, на «Почту Банк», заключили с ним контракт, чтобы пенсионеры, короче, шли туда и в «Почта Банк» вкладывали там свои какие-то деньги или пенсии получали. Для чего? Ну, просто развод такой, да, типа, смотрите, надежный какой там, Гармаш или как его фамилия. А если вдруг в новостях где-то появится, что сотрудники Почта Банка кинули коктейль Молотова в ясли-сад, допустим, да, и тут весь этот Гармаш посыпался вместе с Хабенским, допустим, да, там. То есть смысл в этом. А если какое-то там первое коллекторское бюро или какая-то там национальная служба взыскания, да кому они нужны, собственно, да? Пофигу на них, вообще какие-то левые чуваки. Но никто почему-то не спрашивает, а каким образом, блядь, к ним перешел этот долг вообще? Почему, блядь, к ним продали им этот долг? Давайте разбираться в этом. Почему им продаете вы вообще эти долги? Да? Может быть, у меня личная неприязнь к коллекторам. Я не хочу, блядь. Мне просто слово «коллектор» меня, блядь, бесит. Понимаете? Особенно, что у него два буквы там «Л», блядь. Меня это вообще раздражает просто. Я ненавижу, блядь, коллекторов. Почему? Почему я должен с ними судиться, допустим? Да, вот для меня я хочу судиться непосредственно там, с каким-нибудь другим там, обществом, которое не является коллекторским. Вот у меня личная антипатия, понимаете? То есть смысл в этом единственный. Для чего предназначены коллекторские агентства? Конечно, они, приобретая долг, это как отдельная юридическая организация, по факту, как, знаете, перемена мест слагаемых, сумма не меняется. Также и здесь, как бы, твоя дочерняя, это, как можно сказать, отдел банка какой-то, да, который занимается сбором задолженности. Конечно, в банках тоже существуют такие отделы, но они сейчас, они в основном занимаются теми, которые, ну, там, на 2-3 дня просрочку допустили, ну, там, первые месяцы, и то они никаких там угроз, ничего не делают. То есть, они, собственно, В основном это просто вот звонят типа на первоначальной стадии, а потом, если уже не подействовало, да, там телефон там недоступен, да, там либо еще что-то, либо человек уже все не платит, тогда только передают коллектор. Вот и все. А почему не судятся? Вот почему не судятся, все спрашивают. Зачем? Вот почему не судятся, да, с этими коллекторскими? Почему? Зачем продавать долг так дешево? Вот вы представьте, вы лицо, у которого там, которому должны там, блядь, 200 миллионов рублей, вы там продадите этот долг. Во-первых, вы найдете вообще такое лицо, которое купит у вас долг за 200 миллионов этот же? Нет, никто не найдет такого. Кому это нахер надо, этот лишний геморрой? Зачем? То есть вы находите лицо, которому продаете этот долг 200 миллионный там, за 30 миллионов рублей, правильно? Вы что, настолько идиот, что ли, что 200 миллионов, вы просто получается, что вы хотите сказать, что вы выкидываете 170 миллионов на ветер просто? Вы что, ненормальные, что ли, вообще? Вы когда-нибудь видели, как работают вот эти все организации? Да они там за каждую копейку с тебя спрашивают. Ты если увольняешься, если на тебе там числился какой-то стул, и ты этот стул там куда-то дел, блядь, не знаю, там не можешь его найти там по этому инвентарному номеру, с тебя просто три шкуры сдерут, пока ты этот стул не найдешь, понимаешь? А вы хотите сказать, что они там 170 миллионов куда-то, блядь, кидают на ветер просто так? То есть смысл в чем? Ну, как это устроена на самом деле система? То есть банк продает коллекторскому агентству долг за, считай, очень дешевую сумму, за там буквально вот, ну, как я и говорил, да, вот если примерно процентов за 20, где-то 25 максимум от самой задолженности. А коллекторское агентство уже реализует, да, то есть если там даже хотя бы те же самые 20% заплатят всю сумму своего долга, то они уже в плюсе. Получается. То есть смысл в этом. Так вот, почему они не судятся, да, все задают вопрос. Почему? А на самом деле, если, ну, увидеть всю эту структуру, как она работает, увидеть, что чуваки на самом деле не являются какой-то сторонней организацией, а являются дочерним предприятием этой организации, то становится понятным, что никто, что все происходит в рамках того, что все нацелено на то, чтобы выбить долг. Потому что какой, вот представьте, какой нужно иметь штат юристов, чтобы со всеми судиться, понимаете? Тем более сейчас люди стали такими еще умными, отменять судебные приказы начали, да? Конечно, это все благодаря некоторым там людям, блогерам, которые все это выставляют на обозрение юридическим, там, юридическим компаниям, там, юристам, которые в интернете об этом, обо всем рассказывают. Все есть, да, что люди стали так делать. Вот я вам честно скажу, я недавно заходил на сайт краевого суда своего. Ну, вы можете, кстати, зайти вот на сайт своего суда. Вот, допустим, живете вы, к примеру, там, в Брянской области, да, есть Брянский областной суд. Прям сайт, они все одинаковые. И вот там есть в списках судов края, там, либо, ну, субъекта, есть участки мировых судей. Вот вы когда туда нажимаете, там появляется сайт участков мировых судей вашего края или области. И там появляется поиск, да, то есть вы можете посмотреть, какие судебные дела и где у кого были. Вот и вы, если вобьете, к примеру, там первое коллекторское бюро, истец, да, там прям граф такие, истец, ответчик, судья, то есть вы можете сделать фильтр такой. И вот вы, если вбиваете, к примеру, истец, первое коллекторское бюро, да, там, и вам показывают, сколько судебных заседаний, связанных с первым коллекторским бюро, да, там, на всех этих участках вместе взятых. И просто ужаснуться можно, что почти все они были с судебными приказами исполнены, то есть люди не отменяют судебные приказы. И вот, когда я недавно еще раз заходил, я уже стал замечать, что очень много, да, которые, где указано, что судебный приказ отменен. То есть люди начинают все-таки дальше идти, отстаивать свои права. Это очень правильно, мне это очень нравится. Вот, но опять немножечко отвлекся от темы. Так вот, зачем? Зачем нам сразу подавать в суд, вот этой всей фигней заниматься, потому что даже если мы выиграем суд, это сколько времени пройдет, во-первых, да, там, как я уже в прошлом видео в своем, как судиться с коллекторами и с банками, вы можете посмотреть, там я указывал, сколько времени вообще занимает, что вот от с момента просрочки где-то в среднем от 1,5 до 2 лет доходит до того, что с вас начинают только взыскивать, понимаете? То есть это невыгодно на самом деле банку. Банку гораздо выгоднее, чтобы какое-то лицо тебя просто терроризировала, уничтожала тебя по телефону, задалбливала тебя по полной программе, тебя и всех твоих родственников, чтобы ты как можно скорее все это выплатил. А если это лицо каким-то образом поймают, они все скажут, ну это же коллекторское агентство. Вот показывают, да, показали по телевизору, по РЕН-ТВ особенно любят это показывать, как кинули бутылку с зажигательной смесью в окно и попали там в ясли эти, да, там, типа к дитю там, и дитё обгорело. Да, может быть это правда. Знаете, ну, я немножечко сомневаюсь, конечно, во всем этом. Мне кажется, что это все специально делается, чтобы просто запугать людей. Знаете, чтобы как можно больше людей боялись просто. Ну, может быть, это и так. Но я не знаю, вот у меня канал, сколько людей писало, ни одного человека не написало, чтобы что-то такого подобного в комментариях у него было. Если у вас такое было, либо вы кого-то знаете лично, пожалуйста, пишите, расскажем эту историю, да, что это было на самом деле. Так вот, дело в том, что потом просто, когда этого человека там даже, допустим, поймают, то говорят, вот коллекторы какие херовые, да, там, вот коллекторы. А почему вы не спрашиваете, кто вообще, где они взяли этот долг? Кто им передал персональные данные? Кто им передал, где находятся люди, где они живут? На каком основании они владеют этой персональной информацией, понимаете? Об этом никто не спрашивает. Вот и все. А на самом деле виновник банк. И везде банк виновник, понимаете, во всех секторах. Банки, они просто настоящие эксплуататоры. Они захватили, блядь, весь мир уже. Это просто... Вот я постараюсь в будущих видео описать всю ситуацию, но у нее просто... У меня иногда, честно, крыша едет от осознавания того, что вообще происходит. Потому что ты просто в такой паутине... Тебя так связали, ты в такой паутине находишься, что ты просто не можешь распахнуться из-за того, что банки по факту, они везде. Они везде. Они владеют практически всеми предприятиями. Я работал в Альфа-банке, и давно это было. Я зашел там в нашем портале для сотрудников. Был список организаций, которые принадлежат Альфа-банку. Я ужаснулся, я офигел. Там около 500 организаций, и причем начиная от Билайна, который принадлежит, между прочим, Альфа-банку, и заканчивая Росводоканалом, блядь. Вы понимаете? То есть практически везде, в каждой, это как такие, я даже не знаю, как их назвать, но они как в системе, они везде находятся. И они влияют на нас. И вы думаете, вот эти законы, которые приняты, которые говорят о том, что можно продавать там право требования, это продавать долг. Для кого? Кто это сделал? Это что, для людей сделано, что ли? Кто придумал этот закон? Естественно, банк это придумал закон, чтобы упрощить себе процесс этот, чтобы не рушить свой имидж. Вот в чем дело, все сам. Вот, собственно, в чем все дело. И, собственно, ситуация вот такая. Так что нужно все-таки добиваться того, чтобы банки отвечали за свои действия. И нужно привлекать на суде также и банк. Вот если, допустим, кто-то судится с банками, либо с коллекторскими агентствами, необходимо их тоже привлекать, чтобы это было видно, что они тоже задействованы в этом процессе. Но не всегда так просто все бывает. Да, ну ничего, я думаю, что рано или поздно все будет хорошо. Ну что, на сегодня все. Если какие-то есть у вас интересные вопросы, пишите. Всегда на связи. Всем пока.